Только на полпути домой Мэтью окончательно пришел в себя. Это было ужасное испытание, но, решил он, так ему и надо за такую ересь, как покупка в чужом магазине. Добравшись до дома, он спрятал грабли в сарае, где хранились инструменты, но сахар пришлось отнести Мариле. «Неочищенный сахар!» — воскликнула Марила. «Что это тебя дернуло купить, да еще так много? Ты же знаешь, я его никогда не использую, только в кашу, батраку или в темный кекс. Джерри, мы уже рассчитали, а кексы я давно не пеку. К тому же это плохой сахар, крупный и темный. Уильям Блэр обычно такого не держит». «А я думал, может, как-нибудь пригодится», — сказал Мэтью, успешно спасаясь бегством. Обдумав положение, Мэтью пришел к выводу, что для того, чтобы справиться с этим делом, нужна женщина. О Мариле не могло быть и речи. Мэтью чувствовал, что она никогда не одобрит это дело. Оставалась только миссис Линд. Ни у какой другой женщины в Авонлее Мэтью не осмелился бы попросить совета. К миссис Линд он и отправился. Добрая леди сразу сняла тяжкое бремя с плеч потерявшего покой мужчины. «Выбрать платье в подарок Ане? Конечно, я выберу. Я завтра собираюсь в Кармоди и заодно сделаю и эту покупку для вас. У вас есть какие-нибудь особенные пожелания? Нет? Ну хорошо, тогда я выберу на свой вкус. Я думаю, красивый, глубокий коричневый цвет будет Ане к лицу. Я знаю, что Уильям Блэр недавно получил очень красивую шелковую глорию такого цвета. Может быть, вы хотите, чтобы я сшила это платье? Ведь если Марила возьмется за это, Аня, вероятно, узнает обо всем прежде времени, и сюрприза не получится. Хорошо, я сошью». «Нет-нет, мне ни капельки не трудно, я люблю шить. Я сошью по выкройке, которую делала на мою племянницу, Дженни Джиллис, потому что они с Аней как две капли воды, если речь идет о фигуре». «Ну, премного обязан», — сказал Мэтью, «и не знаю, но я хотел бы, мне кажется, теперь делают не такие рукава, как прежде. Если это не окажется слишком смелым требованием, я хотел бы, чтобы они были сделаны по-новому». «С буфами?» «Разумеется, можете не волноваться, Мэтью. Я сошью по самой последней моде», — заверила миссис Линд. Когда Мэтью ушел, она добавила, обращаясь к себе самой: «Приятно будет хоть на этот раз увидеть бедного ребенка прилично одетым. То, как Марила ее одевает, просто смешно, скажу я вам. И меня не раз подмывало прямо сказать ей об этом. Я, конечно, промолчала, потому что вижу, что Марила не хочет никаких советов и уверена, что хоть она и старая дева, но знает больше о воспитании детей, чем я. Так всегда бывает. Люди, которые воспитывали детей, хорошо знают, что нет единого надежного метода, который годился бы для любого ребенка. Но те, кто детей не воспитывал, думают, что это так же просто и легко, как тройное правило в арифметике. Только поставьте так-то и так-то три числа, и сумма выйдет правильно. Но плоть и кровь не подходят ни под какую арифметику. Вот тут-то Марила и совершает ошибку. Можно предположить, что, одевая Аню подобным образом, она пытается воспитать в ней дух смирения. Но, скорее всего, этим она развивает только зависть и неудовлетворенность. Я уверена, что девочка видит разницу между своей одеждой и нарядами других девочек. Подумать только. Даже Мэтью это заметил. Этот человек просыпается после 60 лет спячки. В следующие две недели Марила ясно чувствовала, что на уме у Мэтью что-то необычное. Но что это было, она не могла догадаться до самого кануна Рождества, когда миссис Линд принесла новое платье. Марила приняла происшедшее в целом хорошо, хотя, скорее всего, не поверила дипломатичным объяснениям миссис Линд о том, что она сшила платье якобы только потому, что Мэтью боялся, как бы Аня не узнала заранее о подарке. Так вот почему все эти две недели Мэтью смотрел так загадочно и усмехался в бороду, сказала она несколько холодно, но снисходительно. Я знала, что он замышляет какую-то глупость. Должна сказать, что не считаю, будто Ане нужны еще какие-то платья. Я и сшила ей этой осенью три хороших, теплых, практичных платье. А все, что сверх этого, совершенно излишняя расточительность. На одни эти рукава ушло столько ткани, что хватило бы на целую блузку. Ты только разжигаешь Ване тщеславие, Мэтью. А у нее уже и так самовлюбленности, как у павлина. Но, надеюсь, она, наконец, будет довольна. Я знаю, она мечтала об этих глупейших рукавах с тех самых пор, как они вошли в моду. Хотя ни словом о них не вспоминала после того первого раза. Буфы становятся все больше и смешнее, но они уже теперь огромные, как воздушные шары. А в следующем году модницам, наверное, придется проходить в дверь бочком. Рождественское утро застало мир в прекрасном белом уборе. В тот год декабрь был теплым, и все приготовились к зеленому Рождеству, но ночью выпал снег, и его как раз хватило, чтобы совершенно преобразить Авонлею. Аня с восторгом выглянула через дырочку на своем разукрашенном морозном окне. Заснеженные ели в лесу призраков были удивительно пушистыми, березы и дикие вишни стояли, словно усыпанные жемчугом, вспаханные поля превратились в ряды снежных ямочек, а в чистом холодном воздухе слышалось чудесное похрустывание. Аня сбежала вниз, весело крича, так что ее голос раздался по всему дому. «С Рождеством, Марила! С Рождеством, Мэтью! Какое чудесное Рождество! Я так рада, что оно белое! Настоящее Рождество должно быть белым, правда? Я не люблю зеленое Рождество. Оно обычно не зеленое, а просто некрасивое и блеклое, коричневого и серого цвета. И почему люди говорят, что оно зеленое? Но, Мэтью, это мне? Ах, Мэтью!» Мэтью сконфуженно развернул бумагу и вынул платье, примирительно взглянув на Марилу, которая с притворным равнодушием наливала воду в чайник, но краешком глаза заинтересованно следила за происходящим. Аня взяла платье и разглядывала его в благоговейном молчании. «Какое красивое! Прекрасная, мягкая, коричневая глория, блестящая, как шелк. Юбочка с изящными оборочками и сборочками, лиф, искусно украшенный защипами по последней моде, маленький гофрированный воротничок, обшитый тончайшими кружевами, но рукава, они были вершиной дела. Длинные до локтя манжеты, а над ними два великолепных буфа, разделенные посередине узкими сборочками и бантиками из шелковой коричневой ленточки. «Это рождественский подарок для тебя, Аня», — сказал Мэтью робко. «Ну-ну, Аня, тебе нравится?» «Ну что ты? Что ты?» Он заметил, что Аня на глаза вдруг наполнились слезами. «Нравится ли мне? Ах, Мэтью!» — раскинула платье на стуле и сложила руки. «Мэтью, это верх совершенства. Я никогда не смогу достаточно отблагодарить вас. Только посмотрите на эти рукава. Мне кажется, что это счастливый сон». «Ну, хорошо, хорошо, давайте завтракать», — прервала Марила. «Должна сказать, Аня, я не думаю, что тебе было необходимо это платье. Но раз Мэтью подарил его тебе, постарайся аккуратно с ним обращаться. А вот лента для волос. Это миссис Линд тебе принесла. Коричневая под цвет платья. А теперь садись за стол». «Не знаю, смогу ли я завтракать», — сказала Аня в восторге. «Завтрак кажется слишком прозаичным занятием в такой волнующий момент. Я предпочитаю услаждать взор этим платьем. Я так рада, что рукава с буфами по-прежнему в моде. Я чувствую, что не пережила бы огорчения, если бы они вышли из моды, прежде чем у меня появилось бы платье с такими рукавами. Я никогда не ощутила бы полного удовлетворения, понимаете? Как это мило, что миссис Линд подарила мне и ленту. Я чувствую, что должна, в конце концов, стать очень хорошей. В такие минуты, как это, я очень жалею, что еще не стала образцовой девочкой. И обычно принимаю решение стать ею в будущем. Но почему-то очень трудно следовать своему решению, когда вдруг приходит какое-нибудь непреодолимое искушение. И все-таки на этот раз я постараюсь приложить особые усилия.